на угрозу загрязнения побережья Манго-Секо, которое по красоте пейзажа и целебности климата является достоянием, подлежащим защите, сохранению любой ценой. Заметка была составлена самим Джованни Геморраенсом. Не удовлетворившись комментарием, он отправил телеграмму с поздравлениями поэту Матосу Барбозе. В другой газете факты были оценены как доказательство расширения опасной подрывной деятельности нежелательных элементов, направляемых иностранными агентами, проникшими в самые отдаленные уголки страны, чтобы воспрепятствовать ее прогрессу. Под крупной шапкой появилась редакционная статья в пользующемся поддержкой влиятельных кругов еженедельнике, руководимом известным политиканом, воинствующим Леонелом Виейрой. Он коснулся значения производства того самого диоксида титана, но отметил и некоторые отрицательные стороны, в частности, высокий уровень загрязнения окружающей среды, обещав вернуться к этому вопросу в следующем номере с новыми сообщениями непосредственно из Агресте, куда выезжает репортер популярного еженедельника. Но отправлять репортера к границам Сертана не понадобилось, так как милейший доктор предоставил достопочтенному и симпатичному Леонелу Виейре всю необходимую информацию насчет производства химического вещества, а также чек, виски и синьорит. Доктор отмел и его опасения идейного характера. Когда это выгодно, бесстрашный Виейра может блеснуть даже радикальнейшей левизной. К этому вопросу он вернулся, как и обещал, проявив замечательный пример журналистского уважения к своим немногочисленным читателям. Обогатившись новыми сведениями, редактор с гражданским мужеством признал совершенную ошибку и опроверг клеветнические измышления, направленные против Брастанио, против размещения в штате производства, которое будет только способствовать прогрессу экономической независимости Бразилии и возникновению в Баии рабочего класса. Доктора Мирко Стефано и Розалва Лусена подводят итоги. Из Сан-Паула многократными телефонными звонками президент Анджело Барди сообщает о затруднениях, возникших у него в федеральной столице, в городе Бразилия. Сопротивление оказывают преимущественно баианские власти, готовые охотно пойти на уступки, когда речь идет об Агресте и Манго-Секо, но непреклонные, когда упоминается близкий им Арембепе. В защиту Агресты, помимо Джованни Геморраенса, поднимается лишь малоизвестный поэт да полдюжины рыбаков. В Арембепе боевые позиции занимают известные во всей стране художники и писатели, да туристы и хиппи. Гораздо большее несравнимое давление оказывают мультимиллионеры-латифундисты, владеющие необъятными лучшими земельными наделами, которые они начали разбивать на участки и зачастую распродавать. Появлением же Брастанио, распространяющий в округе свои ядовитые отходы, непомерно высокие цены на земли будут сведены к нулю. Несмотря на то, что президент возлагает надежды на благотворное влияние новой денежной субсидии, предоставленной в распоряжении старого парламентария, он в срочном телефонном разговоре одобряет меры предосторожности, принятые на последнем заседании по предложению Мирко. Они полезны, поскольку отвлекают внимание газет и публики. К тому же пригодятся. Вдруг у них не останется, в конце концов, иного выбора, кроме Манго-Секо. Именно поэтому он советует отправить в Агресте способного адвоката, чтобы изучить положение с землями, на которых, если действительно не будет иного выхода, придется сооружать заводы. По-видимому, пора выяснить, кому принадлежит кокосовая роща. Доктор Мирко Стефано напоминает доктору Лусене имя профессора факультета права, доктора Элио Коломбо. Преподаватель высшего учебного заведения, шеф крупной адвокатской конторы, согласится ли он поехать в Агресте, совершить такое неприятное и утомительное путешествие? Розалво выражает опасение, как бы он ни послал какого-нибудь своего помощника. Мирко поясняет, За деньги доктор Коломбо отправится хоть к черту на рога, а тем более в Агресте.